Раздел 3. Опыт знакомства мисс Уортон с детскими лечебными учреждениями ограничивался случаем 50-летней давности, когда ее положили в местную больницу, чтобы удалить миндалины. Едва ли пребывание в Грейт Ормонд-стрит сильно отличалось от ее травматических воспоминаний о том испытании. Впечатление было такое, будто она пришла на детский утренник. Палаты ярко освещены, кругом игрушки, заботливые матери, веселая кутерьма. Впечатление сохранялось до тех пор, пока она не увидела бледные лица и исхудавшие конечности ребятишек. «Они больны», — сказала она себе, — «они все больны, и некоторые из них умрут. Этого не предотвратить». Даррен был одним из них. Он сидел в постели и сосредоточенно складывал головоломку. С чувством собственной важности он сказал: «От той болезни, которая у меня, можно умереть. Тут мне один мальчишка сказал». «О, Даррен, нет, нет!» — громко запротестовала мисс Уортон. «Ты не умрешь! Я тоже так считаю, но мог бы! Я теперь переехал к приемным родителям. Вам сказали?» «Да, Даррен, это замечательно! Я так за тебя рада! Тебе у них хорошо?» «Вообще они ничего. Дядя собирается взять меня на рыбалку, когда я отсюда выйду. Они придут ко мне попозже. А у меня теперь есть велосипед с высоким рулем». Его взгляд был устремлен на дверь. С тех пор, как она вошла, он почти не смотрел на нее, а, подойдя к его кровати, мисс Уортон заметила в его лице почти взрослое смущение и вдруг увидела себя со стороны его глазами. Глазами, должно быть, всех здешних ребятишек, жалкая, довольно глупая старая женщина с неуместным подарком, африканской фиалкой в маленьком горшочке. «Мне не хватает тебя в церкви святого Матфея, Даррен», — сказала она. «Да, только, наверное, у меня теперь не будет времени туда ходить». «Конечно, не будет. Ты ведь будешь жить в своей приемной семье?» «Я прекрасно понимаю. Ей хотелось добавить, а ведь нам бывало хорошо вместе, правда?» Но она сдержалась. Это было бы слишком похоже на униженную мольбу о том, чего он, как она понимала, не может ей дать. Она принесла ему эту фиалку, потому что цветок в горшке для больницы удобнее, чем букет. Но он почти не взглянул на него. Он обозревал набитую игрушками палату. Ей стало неловко. Как взрослому человеку могло прийти в голову, что это подходящий для ребенка подарок? Фиалка ему не нужна, и она сама ему не нужна. «Он меня стыдится», — пришло ей в голову. «Хочет отделаться, пока не пришел его новый дядя». Даррен едва ли заметил, как она попрощалась с ним и тихонько выскользнула за дверь, по дороге вручив фиалку одной из медсестер. Сев в автобус, она доехала до Харроу-Роуд и пешком пошла в церковь. Там у нее было полно работы. Отец Барнс, отказавшись после больницы от отпуска для восстановления здоровья, вернулся всего 2 дня назад, но количество служб и численность паствы возросли с тех пор, как в газете была напечатана его статья о чуде, и после сегодняшней вечерни ожидалась длинная очередь желающих причаститься. Церковь святого Матфея уже никогда не будет такой, как прежде. «Интересно, как долго здесь будет оставаться место для меня?» — подумала мисс Уортон. После убийства она впервые входила в церковь одна, но в своем одиночестве и страдании едва ли отдавала себе в этом отчет, пока не попыталась отпереть дверь и не обнаружила, так же, как в то ужасное утро, что ключ не поворачивается. Как и тогда, дверь оказалась не запертой. С бьющимся сердцем она толкнула ее и позвала. — Отец Барнс, вы здесь? Святой отец! Молодая женщина в жакете и голубом шарфе на голове вышла из малой резницы. Она была обыкновенной, приличной, совсем не страшной, и, увидев побелевшее лицо мисс Уортон, сказала: «Простите, я вас напугала?» Мисс Уортон выдавила слабую улыбку. «Нет, нет, что вы! Просто я не ожидала здесь никого увидеть. Вам что-то нужно? Отец Барнс придет только через полчаса». «Нет, мне ничего не нужно», — ответила женщина. «Я была другом Пола Бероуна и просто хотела побыть одна в малой ризнице, увидеть, где это случилось, где он умер. Я уже ухожу. Отец Барнс велел вернуть ключ ему, но, может быть, можно оставить его вам, раз вы здесь?» Она протянула ключ. Мисс Уортон взяла его и, стоя в нефе, смотрела вслед удалявшейся женщине. Дойдя до двери, та оглянулась и сказала: «Он был прав, командор Делглиш. Это просто комната, совершенно обычная комната. Там ничего нет, не на что смотреть». С этими словами она вышла, а мисс Уортон, все еще дрожа, заперла дверь изнутри, прошла по проходу к решетке и, подняв голову, посмотрела на мерцавшую красным светом лампаду над алтарем. «И это тоже всего лишь обыкновенная лампа», — подумала она, — «сделанная из полированной меди и красного стекла. Ее можно разобрать, вымыть и заправить обыкновенным маслом. А обладки, хранящиеся за задернутой занавеской, что они такое? Всего лишь тонкие кружочки муки и воды, упакованные в маленькие коробочки и приготовленные для того, чтобы отец Барнс доставал их оттуда и произносил над ними слова, которые должны превратить их в тело Христово. Но ведь на самом деле они не меняются. Там, в маленьком закутке за лампадой, нет Бога. Его больше нет в этой церкви. Так же, как Даррен, он ушел отсюда». Потом она вспомнила, что сказал в своей проповеди отец Коллинз, когда она впервые появилась в церкви святого Матфея. «Если вы обнаружите, что больше не веруете, продолжайте вести себя так, будто веруете по-прежнему. Если почувствуете, что не можете молиться, продолжайте произносить слова молитвы». Мисс Уортон преклонила колено на твердом полу, держась за решетку, чтобы не упасть, и произнесла слова, которыми всегда начинала свои молитвы. «Господи, я недостойна того, чтобы ты взошел под мою крышу, но скажи лишь слово, и душа моя исцелится». Вы слушали роман Филлис Дороти Джеймс «Пристрастие к смерти».